вознамерился сместить угодного Распутину министра. Но не тут-то было. Супруга отвечает: «Милый мой, я, может быть, недостаточно умна, но у меня сильно развито чувство, а оно часто помогает больше, чем ум. Не сменяй никого до нашей встречи. Давай спокойно все обсудим вместе». Плененный доводами о необязательности ума и легкой заменяемости этого качества каким-нибудь другим, а также приглашением царицы, то бишь Распутина, спокойно обсудить все вместе, Николай оставляет Протопопова в должности, с каковой сняла его февральская революция. Если сопоставить даты царицыных писем, содержащих наставления Распутина, с датами императорских указов тех дней, можно увидеть, каким обширным было влияние старца на ход государственных дел. Распутин провел назначение на пост военного министра Сухомлинова. Прослужил с 1909 по 1915 год. А когда последнего сменил более честный и дельный Поливанов, прослужил с 13 июня 1915 по 13 марта 1916 года, Распутин добился его устранения с этого поста. О прочих происках распутинской группы в военном ведомстве имеется немало сведений. Им было инспирировано назначение на пост министра внутренних дел Хвостова, 1915 год. По его настоянию, та же должность была дана Протопопову. Занимал ее с сентября 1916 по февраль 1917 года. По его рекомендации председателем Совета министров был назначен Горемыкин, состоял в этой должности с января 1914 по январь 1916 года. Затем Штюрмер, январь-ноябрь 1916 года. И уже после смерти Распутина рекомендованный им Голицын, декабрь 1916, февраль 1917 года. Его ставленниками на министерских и иных ответственных постах были Коссо, Щегловитов, Тизенгаузен, Рухлов, Барк, Татищев, Воейков, Риттих, Добровольский, Белецкий и многие другие. Все они и им подобные государственные мужи возвысились лишь после того, как обязались перед Распутиным подчиняться ему и выполнять его требования. Главный показатель пригодности того или иного протеже к государственной деятельности – степень преклонения перед достопочтенным Григорием. Если министр ему покорен годится, если не благоговеет перед ним, подозрителен, лучше от него избавиться. Как только обнаруживалось, что протежируемый министр нарушил свое обязательство личной исполнительности перед покровителем, он лишался поддержки Распутина и вслед за тем почти автоматически доверия царя. На основе таких взаимоотношений только в годы войны было назначено и смещено около 20 министров и несколько председателей Совета министров. Среди них образчиком скоростного восхождения на самый верх и не менее стремительного падения можно считать Штюрмера, предпоследнего царского премьер-министра, одного из самых усердных клевретов Распутина. Связующим звеном между ними был Моносевич Манойлов. Личность достаточно темная. Примечание. Сотрудник газеты «Новое время» и тайный агент полиции. Секретарь и правая рука Штюрмера. Свой человек у Распутина. Редкостный авантюрист. По определению французского посла в России палеолога,